Глава 9. Тинсли. Глаза с трудом открывались, сердце бешено колотилось, я таращилась на экран ноутбука и захлопнула крышку. Я проходила тест в течение 3 часов, и теперь все расплывалось перед глазами. Встав со стула, я потянулась руками вверх, как мы это делали на йоге, и попыталась размять затекшие мышцы. За все утро в классе отца Магнуса никого не было, кроме него самого. Все 3 часа он сидел за моей спиной и работал на своем ноутбуке. Он был так жутковато тих, так недвижим, что я почти о нем забыла. Почти. Забыть о нем было невозможно. Его присутствие словно переполняло класс, наполняя воздух темной мускулинностью и эхом обещанного наказания. «Будет неприятно». Он словно играл со мной, нагнетая подозрительность и страх. Его стратегия работала. Я представила себе, как меня порют, а я борюсь до последнего и делаю все возможное, чтобы он пожалел о том, что заточил меня в этих стенах. Но, несмотря на браваду, мне все же было страшно. Затаив дыхание, я повернулась к нему. «Ты закончила?» Он поднял глаза от экрана своего ноутбука, и его низкий, насыщенный, вибрирующий тембр прошил меня насквозь. Еще как. Я думала не завершать тест. Если плохая оценка дала бы мне возможность больше времени провести наедине с отцом Магнусом и поставить жирное пятно на его репутации, то оно того стоило. Но я не смогла. Мне было все равно, считают ли меня непослушной, избалованной или неразборчивой в связях, но тупой. Моя гордость не смогла бы такого вынести. Он посмотрел на циферблат наручных часов. «У тебя еще 40 минут. Обычно студенты берут дополнительное время». «Не понимаю, что вам от меня надо. Я ответила на все вопросы». «Если ты не выложилась по полной...» «Ага, я в курсе». «Меня накажут еще больше, Иисусе!» «Иди в обеденный зал. После ланча возвращайся сюда. У меня днем 2 урока. Посидишь с остальными, а завтра я объявлю тебе твое расписание и результаты теста». Он снова уткнулся в свой ноутбук. «Свободно». Выходя из класса, я чувствовала, что он сверлит меня взглядом. Я знала наверняка, что он считает минуты до моего наказания. Стоя в дверях, я бросила взгляд через плечо. Ну, конечно, его глаза так и светились нетерпением. Выжидали, наблюдали. Содрогнувшись, я вышла в коридор. Пойдя вниз по лестнице и через несколько поворотов, я без труда нашла в столовую. Я умирала с голоду, а потому пошла к стойкам раздачи еды напрямую. Если бы сейчас нам подали домашний коричневый хлебный ролл, который был после утренней мессы, я уплела бы его за обе щеки. За круглыми столами сидело около 30 учеников и учителей. Когда я вошла, разговоры стихли, и все взгляды устремились на меня. Бесит. Куда бы я ни пришла, что бы я ни делала, на меня вечно бросали осуждающие взгляды, высматривали мои недостатки, думали, как бы использовать меня и мою семью. Забив на них всех, я положила полную тарелку органических фруктов, взяла теплый свежий хлеб и ярко-зеленый салат с жареным цыпленком. Еда выглядела свежей и очень качественной, явно из премиальных продуктов. Что было неудивительно, учитывая возмутительную плату за обучение. Ухватив бутылку воды, я начала искать место за столом. Это оказалось непросто. На меня все пялились, смотрели, как я переминаюсь с ноги на ногу, и никто не предложил мне сесть рядом. Даже не Вада и ее рыжая подружка Бестия. Когда я подошла к ним, они отвернулись — а мне просто хотелось съесть свой ланч спокойно и не представляться тем, кого я не знаю. «Ты что делаешь, сестра Китона?» — спросила Невада, когда я села напротив нее. «Не говнись, ты прекрасно знаешь, как меня зовут». Я воткнула вилку в салат. «Тут у всех свои прозвища. У нас так принято». Она поглядела на что-то за моей спиной и повысила голос. «Скажи, я права, оплывшая Дейзи». Я развернулась на стуле и посмотрела на вошедшую в столовую девочку. Плечи у нее были опущены, волосы свисали коричневыми сосульками, но прозвище ей дали даже не из-за фигуры. Кожа у нее под глазами висела, словно стягивая уголки глаз вниз, и верхняя часть лица выглядела так, словно у нее нет скул и костей в принципе, а кожа стекает на щеки и ниже, к челюсти. Поначалу я подумала, что она обожглась на пожаре, но потом обратила внимание на ее деформированный рот, в котором то ли не было нижней челюстной кости, то ли она была недоразвита. Но оплывшая кожа не замаскировала выражение гнева и обиды, вспыхнувших в ее глазах. Будь я хорошим человеком, я бы наехала на Неваду за то, что она такая дрянь, пересела бы за другой стол и там доела бы свой ланч. Но хорошим человеком я не была и не могла позволить себе наживать врагов среди таких девчонок, по крайней мере до тех пор, пока не найду способ отсюда выбраться. Так что я засунула свое осуждение куда подальше и продолжила есть. «Оплывшая Дейзи — старшая сестра по твоему этажу». Изучая меня взглядом, Невада помахала куском морковки. «Берегись, она сдаст тебя, даже если ты просто подотрёшься тремя, а не двумя квадратиками туалетной бумаги». «Спасибо за предупреждение». «Я Элис». Рыжеволосая откинулась на спинку стула и постучала ногтями по столу. «Ты задолжала мне коробку печенья». «Вот чёрт! Я и не подумала о том, у кого именно воровала утром. Но, учитывая горы еды в ее комнате, она не на печенье обиделась». «Я компенсирую», — я пожала плечами. «Компенсирую тем, что познакомишь меня со своим братом Уинстоном. Фи, он в два раза тебя старше». «Вот именно, и он чертовски красив. У него есть подружка. Так скажи ему, чтобы приехал к тебе без нее, а я позабочусь об остальном». С Винни у нее не было ни малейшего шанса. Он был одержим своей девчонкой, Эш Элиот, и слишком занят, чтобы кататься ко мне в Мэн. Если меня кто-нибудь и навестит, то это будет Китон. Но у меня не было никакого желания признаваться ей в этом. Я просто встала, взяла недоеденный хлеб. «Мне пора. Увидимся». Согласно висящему на стене расписанию, мне надо было убить еще 30 минут. Я вышла наружу подышать свежим воздухом и насладиться солнцем. И прежде чем я сама это осознала, я уже шла по гравийной дорожке к густой роще тенистых деревьев. Через месяц в Мэне будет холодно, как на Северном полюсе. Но в тот день напитанный осенью воздух приветствовал меня, а опавшие золотые и красные листья лежали огненным ковром по всей земле. И мне страстно захотелось сидра, теплых одеял и домой. Мне многое не нравилось в Бишоп-Лендинг. Претенциозные вечеринки и наигранные улыбки, но я скучала по братьям и сестрам, по простому общению с близкими и по свободе. Здесь я была пленницей в обнесенных электрическим забором стенах, и клетка моя уменьшалась с каждым часом, заставляя меня задыхаться. Что будет, если я просто смирюсь со своей судьбой и проучусь здесь весь год? По окончании мама продаст свою драгоценную девственницу какому-нибудь подонку из самой влиятельной семьи, которую только сможет найти. Если я не позабочусь о своей судьбе сейчас, то никогда не смогу этого сделать. Через рощу протянулась грязная, размытая полоса тропы. Теребя в пальцах кусок хлеба, задумавшись, я шла по этой дорожке вперед, пока вдруг не заметила движения. Что-то зашевелилось в опавших листьях. Прищурившись, замерев, я, наконец, увидела белое личико, точнее, два личика. Два крошечных серых меховых комочка по паре десятков сантиметров в длину прижались к сломанной ветке. Глаза-бусинки, круглые ушки и крысиные хвосты — это были два самых милых опоссума, которых я только видела. «О, крошки-воришки!» Я разгребла листья и, не найдя их маму, подумала, что, скорее всего, они остались сиротками. Они были слишком юными и еще стояли на трясущихся ножках. Такие опоссумы живут в маминой сумке, и я не знала, смогут ли они пережить зиму в одиночестве, да и следующие два дня, без еды и укрытия. Я встала подле них на колени, и, боже мой, какие они были сладкие, с этими розовыми носиками и трясущимися усиками, Кажется, они меня не боялись. Они даже подняли головы и потянулись ко мне рыльцами. Хлеб. Голодные. Я поискала глазами укрытие, где можно было накормить их в безопасности. В паре метров от нас у изножья большого дерева раскинулись внушительные корни, в которых можно было как следует спрятаться. Если перенести их туда, то их не съедят сапсаны. «Назову вас Джейден и Уиллоу». Медленно подняв ветку, за которую они уцепились, я перенесла их к дереву. Сплетенные корни сформировали гнезда, идеальные для того, чтобы укрыться в них от хищников и холода. Сделав подушку из опавших листьев, я положила в гнездо хлеб. А потом, воспользовавшись второй палкой, ссадила обоих опоссумов. Они тут же набросились на хлеб, разрывая его маленькими зубками. Им лучше бы подошли фрукты или овощи, но я была уверена, что сейчас они съедят что угодно. Наш садовник дома часто жаловался, что опоссумы роются в мусорных баках. После обеда я решила принести им воды и чего-нибудь съестного, а пока просто легла на бок и смотрела, как они едят. И я уснула, а это было плохо. Я вообще не хотела закрывать глаза, так что когда проснулась, то сразу поняла, что прошло часа два. Я была в полной жопе. Джейден и Уиллоу свернулись клубочком вокруг недоеденного куска хлеба. Они крепко спали и были в безопасности. Я оставила их и в полном ужасе поспешила в главное здание. Когда я добежала до классной комнаты, то подумала, что меня вырвет. Дверь была заперта, и, судя по времени на висящих в коридоре часах, я пропустила оба урока. С бешено колотящимся сердцем я потянулась к ручке двери, пальцы дрожали. Я не могла этого сделать, не могла войти внутрь, напуганная и виноватая. К тому же я еще жутко захотела писать, казалось, что у меня вот-вот разорвет мочевой пузырь. Я резко одернула руку от двери и попятилась, а через две секунды дверь отворилась сама. Я задержала дыхание. Из класса вышла Кэрри. Она проплыла в противоположном от меня направлении и, прикрыв глаза и положив руку на грудь, издав сладкий стон, прижалась спиной к стене. Я стояла в паре метров от нее и испытывала к человеку, находящемуся в той комнате, совсем иные чувства. Но ведь не она порвала униформу, нарушила кучу правил, заснула в церкви и пропустила два урока. А я? Похоже, мне крышка. Распрямившись, Кэрри засеменила по коридору и исчезла за углом. Она меня даже не заметила, зато он заметил. Он стоял в проеме двери, руки по бокам, выражение лица никакое, нечитаемое. Он окинул меня колючим взглядом, и хотя я была к этому готова, я вся задрожала. Я свела колени, чтобы ноги не тряслись, и заставила себя не дергаться, не показывать слабость. Закусила тонкую часть губы изнутри, то место, которое прикусывала с тех пор, как уехала из Бишоп-Лендинг, и почувствовала вкус крови на языке. Он заметил, сфокусировался на моем лице, его зрачки расширились. Его темные ресницы опустились, словно щиты, прикрывая глаза, выдающие его эмоции, и он начал делать то движение пальцами, странное, отталкивающее, когда остальные пальцы растирают большой. Чтобы не зрело в недрах души отца Магнуса, там не было ничего хорошего. От его молчания и неподвижности у меня закипел мозг. По коже пробежало стадо мурашек, а волосы на шее встали дыбом. Его пальцы перестали двигаться, а голубые глаза уставились на меня. «Закрой за собой дверь», — приказал он с жутким спокойствием и прошел внутрь класса. У меня не было выбора, и пришлось ему подчиниться.